Москве иду, шагаю. Все поменялось, как во сне. Кого хвалю, кого ругаю. Все непривычно стало мне. А время все и всех рассудит. Кто был неправ, а кто был прав. Россия есть, была и будет. Ведь в России русский нрав. Так здравствуй в будущем, цветущая Россия. Я так горжусь твоей заманчивой судьбой. А Ереван, Баку, Тбилиси, Минск и Киев, как дети с матерью останутся с тобой. Кому-то очень захотелось, чтобы исчез СССР и государство разлетелось. Но только этому не верь. Россия, мама, остается. И кто не с ней, тот сам с собой. Она осталась и смеется над всеми, кто ушел гурьбой. Куда ж вы денетесь без матушки России? Ведь вам, как детям, грудь российская нужна. Никто не сможет защитить вас от стихии. Россия самая великая страна. Куда ж вы денетесь без матушки России? Ведь вам, как детям, грудь российская нужна. Никто не сможет защитить вас от стихии. Россия самая.